разливалась она по всему миру, но нигде не достигала предела, замирала вдали и не открывала себя. Она уносилась в беспредельное, погружалась в сокровенное. Иным казалась она смертью, иным жизнью, иным внутренней полнотой, иным внешним блеском. Так растекалась и рассеивалась она в целом мире, и не было в ней ничего постоянного. Обыкновенные люди слушали ее с недоверием, и лишь мудрые ей внимали, ибо мудрые проникают в суть вещей и следуют велениям судьбы. Действие небесной пружины не проявляется вовне, а пять органов чувств чутко бодрствуют, слова не звучат, а сердце поет. Вот это зовется небесной музыкой. Род Янь. Янь — другое имя мифического царя древности Шэньнуна. Воздал ей хвалу в гимне. Слушай, и звука ее не услышишь. Смотри, и формы ее не увидишь. Небо заполнит и землю шесть полюсов, обнимет собою. Ты захотел послушать ее, но не смог сердцем принять ее, вот ты и пришел в смятение. Эта музыка сначала внушает страх, а из страха рождается почтение. Я продолжил спокойно, и ты тоже успокоился. А закончил я смятением. Смятение же ведет к потере знания. Тот, кто потерял знание, живет поистине. Вот так можно вместить в себя путь и хранить его в себе. Когда Конфуций странствовал на Западе в царстве Вэй, Янь Юань задал вопрос наставнику Цзиню. «Что вы думаете о поведении учителя?» «Твой учитель дошел до крайности. Как прискорбно!» «Что это значит?» — спросил Янь Юань. «Когда, совершая обряд, соломенное чучело собаки еще не показывают собравшимся, его хранят в корзине, покрытой узорчатым платом. А предок и распорядитель церемонии не смеют коснуться ее, не проведя в посте день. Когда же обряд завершен, чучело выбрасывают, и прохожие топчут его шкуру, солому же забирают на растопку. Если кто-нибудь подберет это чучело, снова положит его в корзину и, странствуя, положит под голову, ему приснится страшный сон, и у него заболят глаза. Твой учитель из тех, кто подбирает лежалые чучела собак, которыми пользовались еще во времена древних царей, созывает учеников, странствует вместе с ними, да еще кладет чучело себе под голову. Поэтому на него повалили дерево в царстве Сун. Ему пришлось бежать из Вэй. Он терпел лишения на границе Чэнь в Цай. 7 дней оставался без горячей пищи и чуть не умер с голоду. Чем это лучше болезни глаз? Здесь перечисляются разного рода трудности и тяготы, которые Конфуцию, по преданию, пришлось пережить во время своих странствий. По воде лучше передвигаться в лодке, а по суше — в телеге. В лодке можно без усилий плыть по воде, но толкать лодку на суше — значит, за всю жизнь не продвинуться ни на шаг. Разве древность не отличается от нынешнего времени, как вода от суши? Применять в Лу джоуские установления не значит ли пытаться плыть в лодке по суху? Только из сил выбьешься, а проку не будет никакого. Учитель твой не ведает, что такое пребывать в беспредельном и откликаться переменам, вовек себя не исчерпывая. Не приходилось ли тебе видеть колодезного журавля? Хочешь зачерпнуть воду, он опустится. Отпустишь его, поднимется. Это человек его нагибает, а сам он не нагибается. Поэтому его движения не могут доставить ни удовольствия людям. Ритуалы и законы, понятия долга и меры древних царей чтили не за то, что они были одинаковы, а за то, что они способствовали доброму правлению. Сравнивать их между собою все равно, что уподоблять друг другу резанье грушу, мандарин и помелон. Все это съедобные плоды, однако же вкус у них разный. Так же и ритуалы, законы, понятия долга и меры меняются со временем. Читься ныне во всем быть подобным древним, все равно, что обезьяну наряжать в платье Джоугуна. Обезьяна эта непременно станет кусаться и рвать платье до тех пор, пока не стащит его с себя. Различие между древностью и современностью – как различием между Джоугуном и обезьяной. В старину красавица Сиши из-за боли в сердце была печальна. Увидала ее некая уродина, и, вернувшись домой, тоже стала хвататься за сердце и охать на виду у всех. Однако богачи, завидев ее, бросались запирать ворота, а бедняки, повстречав ее, убегали прочь вместе с домочадцами. Уродина понимала только, что быть печальной красиво, но не понимала, почему, увы. Учитель твой дошел до крайности. Конфуций дожил до 51 года, но так и не постиг пути. Он отправился на юг, пришел во владение Пэй и там повстречался с Лао-цзы. «Ты пришел», — удивился Лао-цзы. «Я слышал, что ты достойнейший муж северных краев. Ты тоже обрел путь?» «Еще нет», — ответил Конфуций. «А как ты искал его?» — спросил Лао-цзы. «Я 5 лет искал его в установлениях и числах, но не мог постичь». «А потом?» «Я искал его в учениях об инь и ян, но так и не постиг его». «Иначе и быть не могло», — сказал Лао-цзы. «Если бы путь можно было вручить как подношение, не было бы на земле подданного, который не поднес бы его своему правителю. Если бы путь можно было подарить, не было бы на земле человека, который не подарил бы его своим родителям. Если бы о пути можно было поведать, не было бы на земле человека, который не поведал бы о нем своим братьям, а если бы путь можно было передать, не было бы на земле человека, который не передал бы его своим детям и внукам. Однако же сие невозможно, и тут уж ничего не поделаешь. Если в самом себе не обретешь пути, удержать его не сможешь. Если делами своими путь не подтвердишь, он в мире не притворится. Знак Джен правильный комментаторы отождествляют со сходным по звучанию знаком удостоверять, подтверждать. Комментарий Линси по этому поводу гласит: это то, что в школе Чань именуется печатью истины.